Глава 5. Кейси смотрела, как из машины выбирается женщина. По гавайским стандартам она была чересчур одета. Деловой костюм, туфли на каблуке, высокая прическа и затмевающий все это напряженный, даже какой-то загнанный взгляд. Женщина пыталась одновременно захлопнуть дверцу машины, убрать ключи и говорить по телефону. Дверцу захлопнуть удалось, а вот ключи она нечаянно уронила на гравий. Кейси услышала восклицание «Черт!», когда женщина наклонилась подобрать их. Все дело в том, что, наклоняясь, она уронила заодно и телефон. Справившись с ключами и телефоном, женщина направилась к входу. Телефон был снова прижат к ее уху. Поднимаясь по ступенькам, она вспомнила, что не заперла дверцу машины. Стала перебирать ключи и снова их уронила. На ее лице отразилось раздражение. Подняв ключи, она заперла машину, которая издала громкий писк. Наконец, женщина распахнула дверь кафе и плотнее прижала к уху телефон, словно пытаясь лучше расслышать собеседника. «Я тебя не слышу!» — громко сказала она. «Здесь ужасная связь! Я не могу! Не могу!» Она посмотрела на телефон, потом с удрученным вздохом выключила его. «Здравствуйте!» — безмятежным тоном промолвила Кейси, до этого молча наблюдавшая всю эту сцену. Женщина удивленно подняла голову. «Здравствуйте. Прошу прощения. Я имею в виду...» Она кивнула на телефон. «Я пыталась закончить разговор, но совершенно внезапно связь стала просто ужасной, а потом оборвалась». Кейси кивнула. «Да, здесь такое случается». И с улыбкой добавила. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Женщина осмотрелась. Она явно оценивала обстановку. «Остаться? Уехать?» Ее наряд и манера указывали, что она рассчитывала на что-то другое, не на какой-нибудь там дайнер. Ее глаза и выражение лица транслировали «это кафе не мой уровень». Но потом Кейси увидела это. Коротенькую вспышку интереса в глазах, словно нечто подсказывало даме «задержись здесь на какое-то время». «Если вы поедете дальше и не будете никуда сворачивать с дороги, то минут через 20 найдете немало других заведений», — сказала Кейси. «Там мобильная связь будет получше». Она ненавязчиво давала женщине возможность уйти. Та замешкалась. Рациональное эго подталкивало ее вернуться к машине. И все же это неясное чувство. «Но вы можете на какое-то время задержаться здесь», — договорила Кейси. «Закажите что-нибудь и увидите, понравится ли вам». Она легким кивком указала на кабинку у окна. «Вон там есть неплохое местечко». Женщина вгляделась в лицо Кейси. Кейси ответила ей прямым взглядом. «Ладно», — через пару секунд решила гостья. Потом чуть тряхнула головой, словно пытаясь прояснить мысли. «Ладно, спасибо». Она села в предложенной кабинке. «Я дам вам несколько минут, чтобы осмотреться», — проговорила Кейси. «А пока хотите что-нибудь выпить?» «Кофе. Черный». «Я мигом», — пообещала Кейси и развернулась к кухне. На ее губах расцветала улыбка.